Эпилог. Алинского судили в конце сентября. Присяжные признали его виновным в совершении убийства с обдуманным заранее намерением, хоть и без увеличивающих вину обстоятельств, но не заслуживающим снисхождения, и он был приговорен к лишению всех прав состояния и ссылке в каторжную работу на 15 лет. В суде Алинский не проронил ни слова. Антонина Аркадьевна последовала за Алинским на каторгу. Там они венчались. Слепнев получил место судебного следователя в Привислинском крае и укатил к новому месту службы. Тараканов сдал дела становому приставу Крапивинского уезда Разумовскому и уехал в Каширу. Тетка ежемесячно пересылала ему часть дохода от лавки, мать торговала молоком, поэтому Тараканов места себе не искал, целыми днями лежал на печи, а вечерами ходил в кабак и напивался там до беспамятства. Его даже один раз притащили в полицию и заперли в холодной для вытрезвления. После этого Осип Григорьевич взялся за ум, поступил к купцу Подпругину учетчиком и пить стал меньше. В начале ноября 1910 года он пришел со службы слегка навеселе. — Ну что, опять? — мать безнадежно всплеснула руками. — Ну так подлет провалился, слава богу, что у берега. Ну всего-то соточку и употребил для сугреву. «Соточку! Доведут меня твои соточки на могилы! Помрет мать, будет тебе стыдно!» «Ой, да уж, наверное, и не будет. У вас пьяниц со стыда вовсе нету. Садись есть, щи стынут!» «На, вот, почтальон тебе письмо принес». «Письмо? От кого это?» «А мне почем знать? Меня, в отличие от тебя, грамоте не учили. Господи, вот отец-то был бы жив! Он от стыда бы умер. Тараканов вертел в руках конверт. На нем стоял штамп Тульской почтово-телеграфной конторы, и корявым масловским почерком было выведено: Кашира, улица Малая Посадская, собственный дом, отставному губернскому секретарю, его благородию господину Тараканову. Осип вскрыл конверт. В нем оказался еще один конверт и осьмушка листа бумаги. На ней было написано: «Здравия желаю, Осип Григорьевич. Как жизнь твоя, не хвораешь ли? У нас все по-старому, ловим жуликов. Третьего дни пришло к нам в сыскную письмо на твое имя. Я его не распечатывал, тебе пересылаю. Не болей, приезжай в гости. Иван Маслов». Тараканов разорвал второй конверт. «Я думаю, вы ужасно удивились, получив это письмо. Ведь удивились же. Я прав? Прав. Я всегда прав. А как ловко у меня получилось переложить вину на другого. Как вы ни старались, а вину мою вам доказать не удалось. И никому бы не удалось, не захоти я этого сам. Я убил двоих, а вместо меня на каторгу поехал другой. Я же отправился в прекрасную Варшаву на полуторатысячное жалование. Не правда ли? Я умен. Чертовски умен. Я всегда получал того, что хотел. Вот только здоровья я себе приобрести не смог. Но не под силу мне это оказалось. Я заболел и очень тяжело, и только благодаря этому обстоятельству вы читаете эти строки. Здешние доктора, в отличие от наших, говорят пациентам правду. Мне осталось не более месяца, да и сам я чувствую, что дни мои сочтены. Вот я и решил исповедаться. В Бога я не верую, поэтому своим духовником я выбрал вас. Вас и прокурора. Я ему тоже отправлю свое признание. Надеюсь, эти листки бумаги помогут вернуть Алинского, неплохого в сущности парня с каторги. Да, и Антонине Аркадьевне. В Сибири делать нечего. Но хватит предисловий. Я, тульский потомственный дворянин Михаил Алексеев Слепнев, сим заявляю, что в ночь с 6 на 7 июня минувшего 1909 года собственноручно лишил жизни дворянина Теменева Петра Сергеевича и его жену, Теменеву, урожденную Неверову, Веру Аркадьевну, с которой, между прочим, находился в прелюбодейской связи. Преступление я совершил при следующих обстоятельствах. Слепнев был красив, но беден. Сколько он себя помнил, вокруг него всегда велись женщины. Когда он был совсем маленьким, его ангельским личиком восхищались подруги матери. Когда стал повзрослее, стал получать многочисленные знаки внимания от соседских барышень. Когда на верхней губе появился пушок, ему буквально перестали давать проход жены и вдовы знакомых отца. Слепнев быстро понял, что при помощи своей красоты можно весьма недурно поправить свое материальное положение. Когда был ребенком, получал от маменькиных кумушек яблоки и засахаренные орешки. А когда стал студентом столичного университета, стал получать от дам сытные обеды, перчатки, трости, коробки дорогих сигар. И уж потом, когда совсем повзрослел и оперился на личные деньги. В общем, последние несколько лет своей жизни Слепнев жил за счет знакомых женщин. Ну и относился соответственно. Много требовал и мало давал. А если какая-то воздыхательница пробовала возмущаться, тут же расставался с ней, безо всякого сожаления. Женщины для студента Слепнева были источником материальных благ и наслаждений, не более. Также он попробовал вести себя и с Верой Аркадьевной. И сначала ему казалось, что эта барышня не устояла перед его чарами, но внезапно ее отношение изменилось. Вера Аркадьевна стала с ним холодна и начала всячески избегать его общества. Со Слепневым по отношению к Вере случилось ровно то же, что с нею по отношению к Калинскому. Он сначала удивился холодности барышни, потом возмутился, потом возненавидел Веру, а потом его охватила страсть. С той поры у него была единственная цель в жизни — одержать победу над неприступной красавицей. Он отказался от хорошего места в столице, которое мог получить по протекции одной знакомой графини, и попросил назначение в Тулу для того, чтобы иметь возможность как можно чаще бывать у Неверовых. А поэтому он стал лучшим другом Павла Аркадьевича. Он сделался абсолютно равнодушным к другим женщинам и пресекал их малейшие поползновения сблизиться. В результате он остался без денег. Младшему кандидату на судебные должности жалование не полагалось, а других источников дохода Слепнев не имел. Иван Ильич, конечно, подкидывал своему секретарю крохи из своего жалования, но их хватало только на хлеб. Слепнев начал было подумывать о приискании места в конторе какого-нибудь завода, когда на горизонте появился Теменев. Он выслушал предложение миллионщика, обдумал и принял его. Слепнев уже знал, что Вера согласилась выйти замуж за купца, и понимал, что убедить ее это не делать ему не удастся. Но держать данное Теменеву слово Слепнев тоже не собирался. Наоборот, первая мысль, которая пришла ему в голову после предложения Теменева, была о том, что с деньгами шансы покорить сердце Веры Аркадьевны увеличатся. И Слепнев оказался прав. Вера Аркадьевна под напором шоколадных конфет, тайных роскошных букетов, голландских кружев и французской парфюмерии сдалась через пару месяцев после свадьбы. Одержав победу, Слепнев принялся возвращать потраченный в ходе кампании капитал. Осознав, что имеет дело с Альфонсом, Теменева сначала разгневалась, а потом рассмеялась. В конце концов, деньги она тратила не свои, да и траты того стоили. Уж очень хорош был Михаил Алексеевич на ложе любви. В результате Слепнев снова стал кататься, как сыр в масле. Обедал в хороших ресторанах, одевался у лучших портных, посещал сады и театры, купил экипаж и хорошую лошадь. К Вере он после победы охладел. Стал заводить другие интрижки. Он уже жалел, что ради этой, обыкновенной, в общем-то, женщины, отказался от такого перспективного места. Он выхлопотал отпуск, навестил покинутую им графиню, которая перебралась в это время в Варшаву. Графиня была так рада обретению, казалось, уже навеки потерянного Мишеньки, что тут же принялась хлопотать о еще более лучшем для него месте, но уже не в столице, а подле себя. В общем, жизнь была прекрасной. Идиллия длилась до того момента, пока одна из новеньких Мишиных пассий, оказавшаяся не в меру ревнивой, не узнала о его свидании с Теменевой и не поспешила доложить об этом ее мужу. Из гостиницы пришлось бежать в одном нижнем белье. С Верой Аркадьевной он смог встретиться только через 3 дня. Она сообщила, что вынуждена свести на нет свои расходы по его содержанию, так как муж лишил ее доступа к деньгам и пригрозил в случае повторения подобного и вовсе оставить без средств и наследства. Отдельный же вид на жительство Теменев выдать категорически отказался, заявив, что раз жена нарушала священную клятву, которую давала у алтаря, то и он считает себя вполне свободным от данного ей слова. Слепнева же супруг Веры Аркадьевны обещал стереть в порошок, говоря, что у него есть все средства к этому. Услышав это обещание, Слепнев сразу же понял, что при предъявлении Теменевым сохранной расписки, во-первых, будет поставлен жирнючий крест на его так успешно начавшейся карьере юриста, а во-вторых, он сам сможет оказаться там, куда они с Иваном Ильичом периодически отправляли своих клиентов, в Тульском тюремном замке. В субботу Слепнев отправился на вечер в дворянском собрании. Ему надо было все время быть среди людей. В одиночестве он не находил себе места. В голову лезла всякая чушь про кандалы, этап и каторжную тюрьму. Ну, где-нибудь там, под Тобольском. В буфете Слепнев присоединился к знакомой компании и стал накачивать себя коньяком. Кто-то из мужчин обратил внимание на отсутствие на вечере Веры Аркадьевны. Молодой человек, имени которого Слепнев не помнил, внес ясность. А она предпочла наше общество другому. Я к ним заезжал, хотел звать сюда, но прислуга сказала, что Теменевы уехали в электротеатр. Знаете, ну новый, в Петровском парке. Конечные пары сделали свое черное дело. Слепнев решил действовать. Кучера он не держал, но зачем лишние глаза и уши при таком образе жизни? Незаметно уйдя с бала, кандидат на судебные должности кружным путем приехал в Заречье, оставил лошадь у арсенала, через открытые ворота проник в дом Теменевых, снял со стены кинжал, спрятался под кроватью в спальне хозяина. Через час хмель, а вместе с ним пыл, стали проходить. Он уже хотел вылезти оттуда и убежать, но не успел. Семейство возвратилось. Слепнев долго не мог себя заставить вылезти из-под кровати, но собрал всю свою волю в кулак, выбрался и притаился за дверью. Когда Петр Сергеевич зашел в спальню, Слепнев набросился на него сзади и ударил ножом. Соперник упал как подкошенный. Помощник следователя наклонился к нему и стал вспоминать уроки судебной медицины. Однако, наверное, определить, расстался ли господин Теменев с жизнью или нет, не удавалось. Поэтому Слепнев нанес еще два удара. Как ни странно, чувствовал он себя при этом абсолютно спокойно. Он подошел к столу, положил кинжал, порылся в ящиках, нашел расписку, сунул ее в карман и поспешил доложить Теменевой о том, что она теперь свободна. Ему показалось, что она обрадуется. Он уже хотел постучать, когда услышал доносившийся из ее комнаты разговор. «Послушай, ты не понимаешь того счастья, которое нас ожидает. Скоро я стану свободна, чтобы принадлежать только тебе. Я буду всем, чем хочешь. Всем! Я буду ловить каждый твой взгляд, каждое твое желание, как раба, и телом, и сердцем, и всем существом буду принадлежать только тебе, до самой смерти, пока во мне останется хоть какая-то искра жизни. Ну, возьми меня. Без тебя для меня нет ни счастья, ни покоя, ни спасения. Ну, понимаешь ли, я готова для тебя на все, на все. Прикажи, я все исполню. Мы уедем, далеко. Ты меня полюбишь. Я в этом уверена. Я клянусь. Ну, когда ты увидишь, когда ты поймешь, как я люблю тебя, ты меня полюбишь. Слепнев стоял оглушенным. Он очнулся только после того, как услышал звук запираемого окна. Вера Аркадьевна выругалась, как извозчик. Потом он услышал шуршание постельного белья, свет в комнате погас. Хотя сердце готово было выпрыгнуть из его груди, Слепнев заставил себя успокоиться. Он вернулся в кабинет, взял кинжал, подошел к двери Теменевой. Для верности, ну, вдруг Алинский передумает и вернется, он постоял у двери еще 5 минут, потом тихонечко постучал. Вера открыла почти сразу. Вы можете себе представить, оказывается, о шалостях Веры Аркадьевны во всей Туле не знали только двое. Ее законный супруг и я. Обоим нам казалось, что любит она только нас. А уже после убийства я, прикрываясь долгом службы, стал расспрашивать знакомых про Веру. Они мне такого понарассказывали. Вера открыла дверь, увидела меня, вскрикнула и отшатнулась на кровать. Но тут я понял, что ударить ее ножом не смогу. Ну, одно дело ударить ненавистного тебе человека сзади, со спины, а другое — вонзить нож в тело любимой женщины тогда, когда она смотрит тебе в глаза. Я положил кинжал на столик, подошел к постели и взял подушку. Вы не поверите, я хотел инсценировать ограбление, связать Веру, забрать деньги, бумаги, ну, там кое-что из вещей. Веру я бы научил рассказать властям про каких-нибудь бородатых громил сожженного роста. Ценности я хотел взять только после разговора с ней, чтобы она не подумала, что я пришел их грабить. А теперь приходилось все переигрывать. Мысль навести подозрение на Алинского пришла мне в голову еще в тот момент, когда я стоял у двери спальни Веры. Ну а реализовать свой план мне не составило никакого труда. Дом Теменевых находится в участке Недовесова. Ну, поэтому он и должен был расследовать это убийство. Стало быть, мне предстояло оказаться на месте преступления одним из первых. Ну, я предположил, что следы рук Алинского останутся на оконной раме. Она туго открывается, приходится на раму давить. Ну, я это знал. Ну, я сам много раз в это окно лазал. Поэтому теперь, вылезая, я открывал и закрывал окно весьма аккуратно. А на следующее утро лично пальцы Алинского я и обнаружил. Ну, догадаться, что Алинский наймет в Хиве извозчика, это тоже было нетрудно. Да и Иван Ильич невольно пришел мне на помощь, ведь это именно он выдвинул предположение, что убийцей был сердечный друг Антонины Аркадьевны. Ну, а услыхав эту версию, я сразу же как бы вспомнил про ее чувство к Алинскому. Я напросился на обыск и подложил свою манишку, которая была испачкана в крови Теменева, в корзину с грязным бельем в квартире Алинских. Ну вот, собственно, и все. Раскаиваюсь ли я? Да нет. Да и кого я убил? Похотливого богача и распутную девку? Да стоит ли их жалеть? А вот вы с Алинским другое дело. Он благородный человек, ставший жертвой обстоятельств. А вот вы талантливый криминалист, пострадавший только из-за того, что честно исполняли свой долг. Если бы не вы двое, то истины в этом деле никто бы никогда не узнал. Да, кстати, отомстить мне у вас не получится, ибо письмо это вы сможете прочесть только после моей смерти. Об этом я сделаю соответствующее распоряжение. Ну что ж, засим прощайте и не поминайте лихом. На том свете свидимся. Тараканов опустил руку с письмом, прислонился к стене и заплакал.